Глава 13. Спиритисты. Без 10:12 ночи в молочный переулок города Москвы въехал дорогой лакированный экипаж с модным откидным верхом и двумя запряженными красивыми белыми лошадьми. Лихач, управлявший экипажем, несмотря на глубокую ночь на улице, подъехал к одному из домов под звон колокольчиков, развлекающих мелодичными звуками клиентов коляски и заодно отпугивающих возможную публику. Еще издалека при подъезде к нужному строению лихач зычно закричал: «Эх, кони-голуби, не подведите, с ветерком прокатите, барину угодите!» На улице никого не было, за исключением одного пьяного прохожего, идущего по проезжей части. Расслышав звон колокольчиков и шум от экипажа, несчастный обыватель пытался ускорить шаг, освобождая проезжую часть. Сделав с десяток шагов, сойдя с дороги в сторону, он потерял равновесие и упал к стене одного из домов. Это был специальный извозчик, нештатный агент сыскной части. Евграф иногда привлекал его для особых дел, взамен помогая по мелочам в тяжелой уличной жизни. Весь этот маскарад был затеян только с одной целью – показать пассажира, расположившегося в экипаже, настоящим заносчивым купцом. Выставиться, так сказать, на вид общества в манере, свойственном людям с недалеким, но тщеславным умом. Сыщик не сомневался, что за его прибытием обязательно будут наблюдать слуги и помощники маркизы де Альвейдром. Экипаж остановился под крики извозчика, сыщик вышел и последовал к парадному входу дома. За ним семенил Егор Егорович, держа в руках огромную корзину с цветами. Вид Тулина полностью соответствовал заявленному образу нижегородского купца Михаила Потапова. Он был одет безупречно, с форсом и роскошью. Стройный, спортивный торс облегал строгий серый дорогой галстук из шерстяной ткани с четырьмя пуговицами, обшитый шелком по отвороту лацкана, приталенный строго по современной моде. Жилет, выглядывающий из-под сюртука, был штучным, с красивым тисненным узором и перламутровыми пуговицами. Под ним была видна атласная, вышитая по вороту косоворотка белого цвета. На голове купца красовался дорогой картуз из люстрина, шерстяной ткани с хлопком. На ногах имелись крюки, сапоги, у которой головка составляла единое целое сапогом. Было слышно, как они скрипели при ходьбе. Это означало, что обувь была заказана у серьезных мастеров и занимала и деньги. На правой руке Евграфа поблескивали два золотых перстня-печатки, взятые на время из сейфа камеры вещевых доказательств преступлений и специально надетые по данному случаю. Эти перстни проходили по нераскрытому делу об убийстве одного приезжего в Москву, богатого обывателя, к сожалению, длительное время неопознанного. Поэтому драгоценности до сих пор не были переданы наследникам или родственникам. Сыщик надел их для полной убедительности образа, обещая сдать немедля после окончания операции. Относительная молодость для подобного показного богатства, а возраст сыщика перевалил за 30 лет, внушали любопытство и уважение. Поднявшись по парадной лестнице вверх на второй этаж, Тулин и Кротов оказались перед массивной дверью, возле которой красовалась табличка с фамилией и инициалами маркиза и маркизы де Альвейдром. Аккуратно, позвонив колокольчик, сыщик остановился в молчаливом ожидании перед дверью. Дверь открылась немедленно, как будто бы купца давно ожидали. Стройный и крепкий мужчина в хорошем костюме, выйдя на площадку, подозрительно уточнил: «Простите, что будет угодно господам? С кем имею честь разговаривать? Мне назначено в полночь, маркиза, по всей видимости, ждет меня. Я нижегородский купец Потапов Михаил Альбертович», – самодовольно заявил сыщик, высоко и гордо подняв голову. Лицо встречающего, имеющее достаточно подозрительное выражение, вдруг изменилось и стало весьма любезным и необычайно милым. «Что вы говорите, Михаил Альбертович, что вы говорите? Рады вас видеть. Имею честь представиться, камердинер маркизы Альфред Берзин. Проходите, покорнейше приглашаем-с. Только вот одно недоразумение, помощника вашего с при всем уважении никак пропустить нельзя. Графиня против сопровождающих. Да, впрочем, не она против, а духи-с против». Никак не любит гостей ни по делу и ни по чину. Нельзя-с. А вас ожидаем и рады принять. Очень рады», — с умиленным видом заявил камердинер. «Значит, заинтересовались, а это уже очень хорошо», — подумал Евграф. Глупо и самодовольно улыбнувшись, сыщик заявил. «Конечно, неожиданно. Да ничего. Это не помощник. Это мой приказчик Егор Егорович. Ты, Егор, будь милостлив. Ступай, поезжай в гостиницу. Можешь выпить за наше здоровье. Если так положено, то спорить не будем. Если духом не нравится, тогда придется им уступить. Итак, спасибо. Какая радость, какое счастье лицезреть знаменитую маркизу. Какая честь!» Егор Егорович с показательно недовольным видом передал корзину цветов камердинеру, поклонился и направился вниз. Подобный расклад поведения мошенников был предусмотрен и не вызывал изменения планов сыщика и полицейской операции. Надзиратель спустился вниз, но в гостиницу не поехал. Он остался в помощь четырем агентам сыскной части, двое из которых сторожили парадный вход, а остальные двое – черный. Обычно в подобных схемах мошенничества все очень просто. Компания для спиритизма, как правило, насчитывает не более 6 человек. Трое или четверо должны быть мошенниками, подсадными. Один из участников – реальным глупцом, попавшим в сети. Вот этим глупцом и предполагался стать Тулин. Он же нижегородский купец Потапов. «Пойдемте, милейший, пойдемте скорее. Не могу удержаться от радости увидеть маркизу», — заявил сыщик, играющий купца. «Конечно, конечно, не смею задерживать, прошу вас», — с лицемерной улыбкой заявил камердинер и пригласил Тулина пройти в квартиру. Они наконец-то вошли внутрь. В парадной прихожей было темно, только одиночная свечка освещала комнату. «Позвольте, так же темно», — возмутился Тулин. «Тише, тише, умоляю вас, уже 12 часов. Духи активизируются, они не любят недовольных и не принимают шума. Не гневите их, это опасно для нас всех. Снимайте верхнюю одежду и головной убор тоже. Пройдемте в залу», — шепотом заявил камердинер. «Ну хорошо, делаю так, как вы предлагаете. Извините за шум. Никогда раньше не встречался с духами. Нет опыта общения», — также шепотом заявил сыщик и последовал за ним. «Надеюсь, вы знаете правила и не употребляли спиртного, не кушали лишнего», — уточнил камердинер. «Боже упаси», — ответил незадачливый купец. «Немедля прекратите, нельзя вспоминать Бога, это же духи, вы не в церкви», — строго заявил камердинер шепотом. «Молчу, молчу, и не знал совсем, думал, что он им не мешает», — притворившись испуганным, заявил сыщик. «Кроме того, надеюсь, вам известно, что сеанс не может длиться более 1,5 часа. Нельзя вызывать более 3 духов. В ходе сеанса вам обязательно предложат спросить то, что вы пожелаете. Подготовьтесь, если вы понравитесь, тогда дух вам укажет путь для достижения ваших целей. Кого вы хотите вызвать?» — уточнил камердинер, продолжая тихо инструктировать сыщика. «Даже не знаю, кого вызвать, я в первый раз. И сразу к такому известному медиуму. Польщен, очень польщен. Предложите сами кого-либо из духов. Меня все духи устраивают. Давайте вызовем дух Джузеппе Калиостро. Говорят, что он хорошо во всяких денежных делах разбирался, был известным пройдохой и хитрецом. Хотя нет, надо поважнее чином. Давайте вызовем дух императора Наполеона. Сколько это будет стоить?» — уточнил Тулин, сдерживая улыбку. «Сущие пустяки. Всего 5 рублей фонд маркизы. Но о деньгах позже. Не стоит сейчас об этом говорить. Духи все услышат. Они не любят разговоры о деньгах», — вновь заявил камердинер. Они вошли в залу. Как и положено по правилам, в этой комнате, как и в первом помещении, было полутемно. Минимум свечей освещали помещение. Насколько позволяла видимость, можно было оценить, что зала богатым убранством не отличалась. Окно было открыто, создавая призрачную возможность вызываемому духу появиться в помещении. Обстановка в комнате соответствовала всем правилам проведения сеанса по спиритизму. Вокруг круглого стола уже расположились 3 присутствующих. Евграф оглядел их. По внешнему виду возможно было сделать вывод, что все они представляют собой господ в возрасте от 30 до 40 лет. практически его ровесников, достаточно прилично одетых. Лица у них были строги и сосредоточены. Было совершенно очевидно, что это подсадные, а все эти действия – чистой воды мошенничество. Однако сыщик решил узнать, чем все это закончится, и только после этого подать сигнал о задержании. Ранее, в этот же вечер, через местного дворника они с Кротовым узнали необходимую информацию. Дворник показал, что в зале во время сеанса постоянно открыто окно во двор. Мужичок по ночам в силу своего любопытства и желания выслужиться перед полицией постоянно подслушивал крики и возгласы со второго этажа. Так продолжалось уже около месяца. Об этом дворник сообщал городовому. Но тот в силу или своей тупости, или, возможно, коммерческой заинтересованности значения этим фактам не придавал. Вот через это окно Тулин и собирался вызвать агентов при необходимости криком или выбросив из него какой-то предмет. Как раз возле этой стены на небольшом расстоянии незаметно располагались Егор Егорович с двумя филерами. «Прошу вас, присаживайтесь, Михаил Альбертович. Сейчас выйдет маркиза. Она знает, что вы прибыли», – тихо заявил камердинер, устанавливая корзину с цветами на специальный столик, стоящий у стены. «Откуда, милейший?» – удивленно заявил сыщик. «Графиня знает все. Ей известны многие тайны простых людей. В течение дня она не раз общается с духами и раскладывает карты», – уверенно и пафосно заявил камердинер. Сыщик прошел к столу и присел на указанное место. Посередине стола имелся спиритический круг с буквами алфавита. Внутри круга с буквами располагался малый круг с цифрами от 0 до 9, а также словами «да» и «нет», размещенными в положении на 12 и 18 часов соответственно. Справа и слева от этих слов имелись знаки восклицания и вопроса, находившиеся в положении 8 и 15 часов. В центре малого круга лежало блюдце с нарисованной стрелкой. По всему столу в подсвечниках были расставлены столовые ароматизированные свечи витой и цилиндрической форм. Их присутствие придавало мистический фон всему происходящему. Как понял Евграф, медиумом являлась сама маркиза, как и было заявлено в газете. «Напомню правила, господа, это очень и очень важно», заявил камердинер, встав посередине комнаты, после чего сделал паузу и тихим голосом, не лишенным мистики, продолжил. «Нельзя ничего спрашивать о загробной жизни. Это запрещено. Дух может обидеться и навлечь на вас беду. Надеюсь, у вас нет амулетов или украшений. Денег тоже не должно быть. Это запрещено. Если есть деньги или другие ценности, прошу все сдать мне на хранение. При общении с духом соблюдайте вежливость. Между собой разговаривать запрещено. Ни в коем случае не перебивайте медиума. Это запрещено. Если появится дух, постарайтесь не паниковать, а поступать так, как прикажет медиум. Пожалуй, вот и все, господа». Сыщик достал большой толстый кошель с фальшивыми денежными знаками, оставшимися у него после осмотра дома покойного ювелира в качестве доказательств преступления. Снял перстни-печатки и отдал все это камердинеру. Кроме него, таким же образом поступили все трое сидящих за столом. Каждый из них снял по перстню и достал кошелек, важно, по очереди передав это камердинеру. Вот таким образом эта группа и наживалась на глупости незадачливых клиентов. Дождемся развязки. Начало есть. Подсадные играют прекрасно. За столом создается некое пространство доверия и общности. Но главное, надо понять связь этих мошенников с братьями-ювелирами. Скорее всего, главные здесь – это камердинер и маркиза-медиум. Остальные сидящие ничего не знают, просто наняты для антуража. Скорее всего, безработные неудачники-артисты или мелкие аферисты. Думал сыщик, отдавая перстни и деньги. Убедившись, что все готово, камердинер подошел к двери соседней комнаты и тихо постучал. Затем, приоткрыв дверь, негромко сказал: «Все готово, госпожа, гости и духи ждут вас». После этого почтительно встал возле стены, вытянувшись. Всем своим видом он показывал уважение и преданность маркизе. Из комнаты тихо и грациозно вышла дама среднего роста лет 24. Ее красивые длинные волосы прикрывала плотная и темная вуаль, спадающая на плечи и ниже, к локтям рук. Лица дамы в свете свечей и темноте комнаты разглядеть было практически невозможно, но кое-что было видно. На очаровательной шейке виднелась золотая цепочка, возможно, с неким кулоном. Однако, что имелось на цепочке, определить было невозможно. Украшение пропадало в разрезе платья, утопая в начале очаровательных женских грудей. Маркиза была весьма стройна. Под шерстяным платьем сдержанных коричневых оттенков угадывалась стройная фигура. Платье было особенным, дорогим и сочетало в себе все модные тенденции. Было видно, что сшито на заказ. Однако оно являлось, по внешней оценке сыщика, одновременно платьем для визитов и платьем для путешествий, так как было несколько просторнее, чем этого требовала фигура. Свобода платья для поездок позволяла женщине чувствовать себя в дороге более удобно и активно. С приходом маркизы по комнате распространился аромат дорогих духов и еле уловимый запах не менее дорогих папирос. Явно это не маркиза де Альвейдром. Конечно, этой милой даме совсем не 56. Я был прав, это группа мошенников, — подумал Тулин. «Здравствуйте, господа, я рада вас видеть». «Вижу здесь некоторые знакомые лица и нового друга. Всех вас я пригласила сама, стараясь помочь вам в ваших мыслях и делах. Так мне посоветовали потусторонние силы. Важно вам самим узнать от духов о ваших проблемах и житейских невзгодах, попросить своевременной помощи и, конечно, без сомнений, получить ее». Мило, красивым и томным голосом сообщила маркиза. Приглашенные гости с добрыми улыбками закивали головами в знак согласия. Чтобы не быть неучтивым, закивал и Тулин. Графиня осмотрела комнату и обратила внимание на цветы, стоящие на столике. Затем сделала несколько шагов вперед к столу с гостями. «Большое спасибо за цветы, Михаил Альбертович. После сеанса я обязательно уделю внимание лично вам. Мы сможем все обсудить тет-а-тет. Уважаемые друзья, это наш новый друг, нижегородский купец Потапов Михаил Альбертович. Настоял на приглашении сам. Прошу, господа, любить и жаловать. Надеюсь, не разочарую вас, Михаил Альбертович», — заявила графиня, обращаясь к гостям, и прошла к столу. Все гости встали и по очереди поцеловали ручку дамы с глубоким уважением и почтением. Поцеловал ее руку и Евграф. Что-то неуловимо знакомое промелькнуло у него в голове. Он начал искать в памяти, откуда ему знакомы силуэт этой лже-маркизы и манеры поведения, а самое главное – низкий грудной голос, и не мог припомнить. Однако, подойдя к столу, маркиза не спешила садиться. Постояв и посмотрев из-под вуали на присутствующих гостей и подельников, это преступное очарование мило заявило: «Господа, но сегодня есть небольшое изменение в нашем сеансе. К сожалению, я очень плохо себя чувствую. Возможно, повлияло ежедневное общение с духами. Простите меня. Арнольд, мой камердинер, проведет сеанс. Я выйду к окончанию и поддержу его. Отвечу на все вопросы. Поверьте, он прекрасный медиум. Приступайте, господа, не ждите». Затем спокойно и грациозно, не ожидая ответа, она удалилась к себе в комнату. Арнольд приступил к сеансу. Вначале он зажег еще несколько свечей. Однако они были особенными. Как понял Евграф, знающий об этом только понаслышке, это были специальные свечи для спиритических упражнений. «Господа, я зажигаю свечи оранжевого цвета, свечи дароприношения. Это цвет влечения, и он поможет нам привлечь духов. Затем я зажгу астральные. Видите, они значительнее и длиннее свечей дароприношения. Каждому из вас соответствует цвет по знаку рождения. Прошу вас, выбирайте». С этими словами он протянул всем присутствующим набор разноцветных свечей. После того, как выбор состоялся, Арнольд вставил их в канделябры, затем поставил выбранные свечи рядом с каждым из присутствующих вблизи уже стоящих свечей дароприношения. Зажег новые и затушил прежние, столовые, за исключением одной. Потом взял блюдце и немного нагрел его внутреннюю часть на пламени оставшейся свечи. Затем расположил в центре спиритического круга. Все сидящие за столом положили кончики пальцев на блюдце таким образом, что они касались друг друга. «Господа, сегодня мы начнем с приглашения духа императора Наполеона. Мы сделаем это по просьбе нашего гостя из Нижнего Новгорода. Затем я исполню ваши просьбы. Но помните, господа, нельзя вызывать более трех духов. Прошу вас, делайте и говорите, как я». Медиум сосредоточился, поднял глаза выше сидящих за столом. Затем глубоким и страшным голосом начал говорить. «Взываю к тебе, дух императора Наполеона. Посети нас, дух императора Наполеона, приди. Дух императора Наполеона, приди». Вслед за медиумом все присутствующие трижды проговорили. «Дух императора Наполеона, приди». Однако ничего не получалось. Дух не приходил, и блюдце оставалось недвижимым. Медиум Арнольд вновь начал вопрошать к духу. За ним слова повторяли все присутствующие. Вдруг сыщик ощутил, что сознание затуманивается. Ему показалось, что блюдце приподнялось вместе с пальцами присутствующих, а затем опустилось и начало крутиться и метаться по столу. Медиум задал вопрос в пустоту. «Дух императора Наполеона, ты здесь?» Голова Евграфа все более и более проваливалась в пустоту. Ему стало приятно в этом забытье. Заботы и недоверие в присутствующем отступили. Однако сыщик решил не поддаваться этому неизвестному состоянию. Собрав остатки воли, он сосредоточился и начал понимать, что, скорее всего, всех присутствующих обкуривали неизвестным веществом. Вдруг он вспомнил эту даму, медиума. «Это же Нина Осмайлова! Она же Нина Ломакина! Она же Нина Остебная! Она же проститутка Нина из Куратова, Тульской губернии! Преступница в имперском розыске по каторжным статьям, а это ее подельник! Где-то должен быть еще муж или любовник! Попалась наконец-то! Черт бы их всех побрал!» — подумал сыщик. Он из последних сил вскочил и бросился к открытому окну комнаты. Глоток свежего воздуха отрезвил его. Выхватив револьвер из потайного кармана, Тулин направил его на сидящих за столом и одновременно громко закричал. «Сидите на местах, господа! Это сыскная часть! Полиция!» Немного повернувшись к окну, крикнул. «Егорыч, ко мне!» Через пять минут Кротов с двумя агентами-филерами были в комнате. Они вышибли дверь, даже не удосуживаясь ее вскрыть. Хотя Егор Егорович был виртуозом по вскрытию дверей и использованию отмычкой, он предпочел не церемониться. Присутствующие в зале сидели молча, наблюдая испуганными глазами за действиями, разворачивающимися в комнате. После того, как в комнату вбежали агенты полиции, Евграф бросился к двери, ведущей в комнату лже-маркизы. Скорее всего, за ней, по его подозрению, укрылись мошенники, но дверь была заперта изнутри. Приказав филерам держать под прицелом револьвера четверых участников сеанса спиритизма, сыщик вместе с Кротовым выломали дверь, но в комнате никого уже не было. Это помещение было проходным и вело в смежную комнату. Миновав комнату, Тулин и Кротов оказались следующей, но она оказалась тоже закрыта. Вскрыв и эту комнату при помощи отмычки, полицейские вышли на площадку черного хода. Спустившись на первый этаж и выйдя на улицу, к своему удивлению, не нашли ни одного агента. «А где же филеры?» – раздраженно спросил надзирателя Кротова Тулин. «Не готов ответить, ваше высокоблагородие», – сконфуженно доложил надзиратель. «Было приказано здесь стоять». Вдалеке послышался выстрел, громким эхом нарушивший тишину ночи, затем еще один. Стреляли из револьвера Смита и Вессона. «Это наши стреляют?» – или спросил, или подтвердил ситуацию Евграф. «Так и есть, наши», – ответил надзиратель. «Давай туда, к ним, на звук выстрелов, поможешь, а я в квартиру, допрос устрою». «Понятно, Евграф Михайлович», – ответил надзиратель и побежал, что есть силы, в направлении стрельбы.